Глава 14. Бриша. Болдер, Колорадо. Двумя годами ранее. Он заехал на парковку в 18:50. Достаточно рано, чтобы успеть попросить администратора Твикс предоставить уединенную угловую кабинку до того, как появилась Николь. Она улыбалась, стараясь не показать, как сильно нервничает, осматривая бар в поисках мужчины, который, как она надеялась, ждал ее. Ярко-рыжие волосы оказались длиннее, чем на фотографиях в приложении. Они красивыми волнами не спадали по спине, и я по собственному опыту знала, что ей потребовалось немало времени, чтобы добиться такого эффекта. На ней был сарафан цвета морской волны и короткий жакет с небольшой бахромой по низу. На глазах — идеальные стрелки. Очень красивая девушка. Стоило ей увидеть, как он машет ей из кабинки, а потом и вовсе спешит навстречу, на ее губах сразу же заиграла улыбка. Она стала еще шире, когда он положил руку ей на спину, чтобы проводить в кабинку. Он тоже улыбнулся, ведь прекрасно знал, как вести себя и что именно делать. Они проговорили почти до самого закрытия. Он рассказал ей о своем несуразном соседе по комнате, Стиве, о своей работе, которая, как он намекнул, связана с государственной безопасностью. Я сидела в кабинке рядом с ней и, услышав это, фыркнула, продолжая следить за его руками. Ждала, когда он достанет коробочку «Тик-так». Я мало что понимала в технике, но в течение последней недели, наблюдая за его работой в подвале, точно знала, что он управляет сайтом сетевой компании, который продает энергетические напитки. Я вспомнила об Эйприл, Кимми и Эмме. Скорее всего, они сейчас собирали свой пазл, а потом планировали отправиться в кровать. Или играли с каким-нибудь волшебным пластиковым сюрпризом, который достался им с Хэппи Милом из Макдональдса. Во мне начала медленно разгораться злость. Я подавила ее. Еще не время. Он рассказывал Николь те же истории, которые рассказывал и мне. А она слушала, кивала и смеялась, теша его самолюбием. Так же, как тогда делала я. Потому что он был обаятельным и красивым, кроме того, интересовался ее жизнью. А когда она отвечала на его вопросы, слушал так внимательно, что его реакцию можно было принять за искреннюю заинтересованность. Теперь я знала, что такое же внимание кошка уделяет мышке перед тем, как атаковать ее. Я видела этот взгляд раньше у Фрэнка, после чего он набрасывался на игрушку из перьев. В глазах Оскара, когда он несколькими днями ранее преследовал по дому муху, а Эйприл и девочки с восторгом наблюдали за ним. Николь пила московский мул из красивой медной кружки, каждые несколько минут делая маленькие глотки. Она наслаждалась коктейлем уже больше часа, а судя по вывеске на двери, бар скоро закрывался. «Молодец», — сказала я ей, — «больше не пей». Когда подошедшая к столу официантка спросила, повторить ли напитки, он быстро ответил. «Мне да. Я еще не готов уходить. А ты?» Повернувшись к Николь, он одарил ее сногсшибательной улыбкой. Она замялась и посмотрела на свою кружку. Я подумала, что Николь быстро пьянеет, как и я. Может, она уже достаточно выпила и не хочет выглядеть глупо на первом свидании. Ведь неизвестно, к чему это приведет. Я наклонилась к ее уху так близко, насколько могла. «Больше не пей». Потом повторила еще раз. И еще. А потом услышала ее голос. «Конечно, пожалуй, я тоже выпью еще». Когда официантка удалилась, чтобы выполнить заказ, Николь отлучилась в туалет. А я наблюдала за ее уходом, и он тоже. Когда дверь туалета закрылась, он как бы между делом достал из кармана тик-так. Он не оглядывался, не пытался спрятать коробочку, просто открыл ее и потряс, пока три дрожжения упали ему на ладонь. Два продолговатых тик-так и одна круглая таблетка. Паника и ярость вырвались наружу, и я судорожно ухватилась за эти эмоции. Направила все свои силы на него и на предметы в его руках, так же, как и в случае с компьютером. Свет над нами неистово мигал. Он просто посмотрел на лампочку, затем закрыл крышку, сунул в рот два настоящих драже тик-так и сжал таблетку. Я с ужасом наблюдала, как официантка направляется к нам. Николь еще не вернулась. Официантка поставила оба напитка на середину стола. «Приятного вечера!» Ее улыбка исчезла, когда она посмотрела на все еще мерцающий свет. «Простите за свет, я могу заменить лампочку». Он улыбнулся в ответ и махнул рукой. «Ничего страшного». Когда официантка отошла, он потянулся сначала к своему напитку, затем коснулся медной кружки Николь и ловко опустил таблетку, а затем подвинул коктейль к ее краю стола. Я оцепенело наблюдала за тем, как растворяется маленький белый кружок, и ничем не могла помочь. Дело было сделано. Когда через несколько минут Николь вернулась к столу, на ее губах красовалась свежая помада. Таблетка растворилась. Осталось лишь крошечное белое пятнышко. Часы на стене показывали 22:15. Бар закрывался через 45 минут. Он сделал большой глоток и улыбнулся. «Знаешь, кажется, еще никогда не встречал таких красивых глаз. Когда я впервые увидел тебя на матч «Страйк», то подумал, что фотография не настоящая. В реальной жизни не бывает таких глаз». Николь порозовела и сделала глоток из кружки. «То же самое я подумала о тебе». «Еще бы», — сердито пробормотала я, придвигаясь к ней поближе. «Он подсыпал тебе снотворное». Он рассмеялся и покачал головой. «Знакомство в сети — то еще приключение. Держу пари, у тебя найдется парочка забавных историй». Она захихикала, но пить не стала. Напротив, отодвинула кружку и придвинула стакан с водой. Он перевел взгляд с кружки на стакан. Она не заметила этого и начала рассказывать историю о последнем парне, с которым познакомилась в приложении. Когда она встретилась с ним, выяснилось, что он еще не развелся, хотя в анкете указал, что холост. А еще взял с собой на свидание одного из детей, потому что не смог найти ему няню. Он смеялся над этой историей во все подходящие моменты, но постоянно посматривал то на ее почти полную кружку, то на часы на стене. 20 минут до закрытия. «Да, классная история, но уверен, у тебя есть и другие», — поддразнил он. «Возможно, ты будешь готова поведать их после того, как выпьешь еще немного московского мула». Он кивнул в сторону ее коктейля, одновременно делая глоток своего напитка. «Умираю от желания их услышать, так что тебе лучше выпить. Ночь только начинается, красавица». Щеки Николь снова вспыхнули, и она потянулась к кружке. Я придвинулась к ней, прижимаясь призрачными губами все ближе и ближе, пока не убедилась, что нахожусь в ее ушном канале. «Послушай меня, хорошо? Больше не пей. Ты в опасности. Напиток испорчен. Он опасен». Я наблюдала, как она делает маленький глоток коктейля, обхватывая накрашенными губами соломинку, потом еще один. Она смотрела на него, и по ее взгляду я видела, как сильно она хочет ему понравиться. Придвигаясь ближе и отчаянно борясь с ощущением бессилия и неизбежности, я сделала еще одну попытку. Попыталась каким-то образом заставить ее меня услышать. «Остановись, тебе нельзя пить. Я знаю, ты не понимаешь, почему, но прекрати, перестань пить. Кое-что случилось, кое-что плохое». Над нами снова замерцал свет, на этот раз почти незаметно. Николь поморщилась. «Ты пытаешься меня напоить?» — пошутила она. «Мне много не надо, и я уже слегка опьянела». Она потянулась к стакану с водой и осушила почти половину. «Да, пей только воду», — подбодрила я. В ответ он засмеялся, но глаза оставались серьезными. Я облокотилась на стол и наклонилась к нему. «Пошел ты!» Он наклонился, словно отвечая мне, и пододвинул напиток Николь. «Я хочу посмотреть, как выглядит пьяная Николь, потому что опьяневшая Николь просто прелестна». Она продолжала улыбаться, но не притронулась к медной кружке. «Как и трезвая Николь», — игриво ответила она, но я видела, что он задел ее за живое. Он тоже понял это. и попытался дать задний ход. «Да, совершенно точно». Атмосфера изменилась. По крайней мере, я ощущала эту перемену. Став призраком, или кем я там была, я лишилась большей части доступных мне ощущений. Я не ощущала гладкой поверхности стола, на котором лежали мои руки, не чувствовала запах остатков картофеля фри на тарелке и уж точно не чувствовала его вкус. Я могла видеть и слышать. Но, казалось, лишившись физических ощущений, я приобрела некие ментальные. Над столом будто кружил поток напряжения. Он не пытался снова побудить Николь допить коктейль, и она не сделала ни глотка. Он пытался вернуть игривое настроение. Пробовал расспросить ее о любимых фильмах, семье, друзьях, даже о сарафане, который был на ней. Она улыбалась и отвечала. Но когда перестала хихикать и смотреть на него, как раньше, он прекратил попытки и надулся, как будто именно она испортила свидание. Я была в экстазе. Когда официантка принесла счет, Николь сделала большой глоток воды, а затем достала телефон. «Слушай, я не очень хорошо себя чувствую. Поймаю такси, ладно? Было приятно с тобой познакомиться». «Никаких объятий. Ни «давай встретимся еще раз», «не хочешь поехать ко мне». Я радовалась, громко. Он же едва заметно стиснул челюсти и пожал плечами. «Круто, тогда я просто оплачу счет». Николь улыбнулась и встала из-за стола. «Спасибо, похоже, на улице есть машина, так что мне лучше поспешить. Прости, что убегаю». Я посмотрела на ее телефон. Она даже не открыла нужное приложение, но набрала сообщение кому-то по имени Джен. «Все шло очень хорошо, но у меня плохие предчувствия. Собираюсь домой. Хочешь посмотреть, мыслить как преступник?» Затем Николь ушла, а он ждал, пока официантка вернет ему карточку, после чего рявкнул на нее за то, что она ждала до закрытия, чтобы принести счет. Официантка растерялась. «Я просто... Мне показалось, у вас свидание, и я не хотела торопить». Он бросил на нее злобный взгляд. «Она сука». Затем подписал чек и, не оставив чаевые, пошел к парковке.